Косые лучи солнца были еще жарки. Платье, насквозь промокшее от пота, липло к телу, левый сапог полной воды был тяжел и чмокал, по испачканному пороховым осадкам лицу каплями скатывался пот, во рту была горечь, в носу запах пороха и ржавчины, в ушах неперестающие чмоканье бекасов, до стволов нельзя было дотронуться, так они разгорелись, сердце стучало быстро и коротко, руки тряслись от волнения, и усталые ноги спотыкались и переплетались по кочкам и трясине. Но он все ходил и стрелял. Наконец, сделав постыдный промах, он бросил на землю ружье и шляпу. «Нет, надо опомниться», — сказал он себе. Он поднял ружье и шляпу, подозвал к ноге Ласку и вышел из болота. Выйдя на сухое, он сел на кочку, разулся, вылил воду из сапога, потом подошел к болоту, напился с ржавым вкусом воды, помочил разгоревшиеся стволы и обмыл себе лицо и руки. Освежившись, он двинулся опять к тому месту, куда пересел бекас, с твердым намерением не горячиться. Он хотел быть спокойным, но было тоже. Палец его прижимал гашетку прежде, чем он брал на цель птицу. Все шло хуже и хуже. У него было 5 штук в Якташе, когда он вышел к Ольшаннику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьичем. Прежде чем увидать Степана Аркадьича, он увидал его собаку. Из-за вывороченного корня ольхи выскочил крак, весь черный, от вонючей болотной тины, и с видом победителя обнюхался с Лаской. За краком показалась в тени ольх и статная фигура Степана Аркадьича. Он шел навстречу, красный, распотевший, с расстегнутым воротом, все так же прихрамывая. «Ну что, вы полили много?» — сказал он, весело улыбаясь. «А ты?» — спросил Левин. Но спрашивать было не нужно, потому что он уже видел полный яктаж. «Да ничего, у него было 14 штук». «Славное болото! Тебе, верно, Весловский мешал? 2 с 1 собакой неловко!» — сказал Степан Аркадьич, смягчая свое торжество.